Великие мудрецы и святые утверждают, что остальные 8 варш предназначены для возвышенных праведников, которые вернулись с райских планет на Землю. В этих 8 земных варшах они пожинают оставшиеся плоды своих благих дел. Итак, глава называется «Нисшествие Ганги». И в частности, здесь упоминается одна из 9 варш, по которой также практикает Ганга. Но эта варша необычное положение занимает на территории Джамбудвипа. Если вы помните, существует остров Джамбудвипа, который разделен на 9 областей, которые называются варши. 9 областей, где пребывают человекоподобные живые существа, и есть цивилизация. Протяженность этих варш описывается Шримад Бхагаватам. Говорится, что протяженность с севера на юг 116 тысяч километров. Такова протяженность с севера на юг этих областей. Мы знаем, что наша Земля 42 800. То есть то, что мы с вами наблюдаем. 42 800 километров. Это то, что мы знаем с вами о нашей Земле. Таким образом, очень большая часть, большая часть, то есть даже мы половины Бхарата-варши с вами не воспринимаем, не видим и практически ничего не знаем. Если бы не ведическая литература, то мы так бы и оставались в невежестве, поскольку мы лишены такого восприятия. То есть большая часть той области, в которой мы живем, нам недоступно, нашим чувствам. В лучшем случае, может быть, это доступно нашим ментальным измышлениям. То есть мы, может быть, можем представлять это. То есть может возникать в нашем уме, что что-то должно быть больше, пространство должно быть больше. Говорится, в уме живого существа ничего не может возникнуть, если живое существо с этим не встречалось в одном из прошлых рождений. То есть нету никакой фантастики, нету никаких фантастических мыслей. Все, что появляется в нашем уме, является следствием нашей прошлой деятельности и нашего прошлого опыта. Таким образом, мы с вами воспринимаем 42 800. 42 800, и то благодаря тем людям, которые нас убеждают в этом. Еще остается огромная часть той территории, на которой мы с вами живем, это Бхарата-варша, одна из 9 частей. И также рядом существует 8 варш. И ведическая литература описывает, что в эти 8 варш можно точно так же проходить по земле. Сухопутные пути очень много. Более нескольких десятков тысяч сухопутных путей, как попасть в другую варшу. Сухопутных. Не надо лететь ни на чем, не надо никуда плыть, никуда нырять. Просто берете, по земле идете, и несколько тысяч путей ведут в следующую варшу. Допустим, в частности, в Илаврита-варшу. Сейчас мы видим, как часть Илаврита-варши сохранилась на нашей территории. На нашей территории, вот я, когда был в Индии, заезжал туда. Это Кашмир. Кашмир. Сейчас там такие, как бы, неприятные события в Кашмире. Идут большие столкновения, что Кашмир в основном занят мусульманами. Мусульмане там пребывают. И Кашмир стал центром распри, поскольку все претендуют на эту область с незапамятных времен. Может быть, слышали, что там есть такое место, Роза-Бал, где даже Бенариси, там похоронен Иисус Христос. Есть такой вот. Сейчас вышла газета «Культура неподвластной времени», может быть, кто-то видел. Там мы поместили фотографию этого места. Видели, да? В новую, видели? Новую газету вы уже видели, да? Читали. Хорошо. Я буду счастлив, если вы еще распространять ее будете. Она очень многим людям поможет. Потому что сразу с книг тяжело начинать людям. Даже преданные не читают книг, которые служат по 10 лет. Очень много есть преданных, которые вообще не читают книг. Что же говорить о людях, которые как бы на другом каком-то уровне находятся? Даже преданные стараются как бы следовать таким путем, как просто слушают, и повторяют мантру и совершают служение. Итак, эта область Кашмир является частичной областью Илаврита Варша. Раньше нашу планету, нашу часть называли Илаврита Варша. Но потом эта Илаврита Варша была поделена и отделена. И часть Илаврита Варши стала называться Барата Варша. Это как раз история Махараджи Бараты. Это тот, который стал оленем. В честь него именно назвали эту часть Джамбудвипа, этого острова, Барата Варша. Итак, здесь описывается, что Барата Варша является местом кармической деятельности. То есть здесь мы зарабатываем все благочестие. На всех остальных 8 варшах мы как бы отдыхаем. Живые существа, которые попадают, и мы когда-то попадали, естественно, туда. Мы там наслаждаемся остатками своих благочестивых поступков. Есть такая как бы поговорка, очень часто. Тот, кто сейчас очень сильно молится, в следующей жизни будет очень хорошо кушать. А тот, кто сейчас очень хорошо кушает и не молится, в следующий раз ему придется очень хорошо молиться. Поскольку сладкая жизнь, то, что мы сейчас видим, красивое тело, удачливость в бизнесе, всевозможные признаки здоровья и так далее, все, что мы с вами наблюдаем и к чему живое существо несомненно стремится, является лишь следствием благочестия. Никто никогда не смог заработать здоровье другим путем, каким-то упражнениями или лекарствами. Никто никогда не смог получить красивое тело чем-то другим, кроме благочестивых поступков и так далее. Поэтому даже демоны, проживающие на Биласваргах, также совершают благочестивые поступки, но их благочестие материальное, и оно всегда связано с эгоизмом. То есть чем больше эгоизма, тем более живое существо становится демоничным. Это как раз в 16 главе Шримад Бхагавадгиты Кришна объясняет Арджуне эти две натуры или две природы, божественные и демонические. Итак, существует три уровня райских планет или сварг. Сварга означает высшее наслаждение. Таким образом есть сваргалоки, то есть планеты, предназначенные только для наслаждения. Есть Пхаума сварга, это сварга, это значит наслаждение. Наслаждение земного типа, то есть наслаждение среднего уровня. И есть Била сварга, планеты, предназначенные для наслаждения низшего уровня. И в соответствии с этим высшим или низшим уровнем, там настолько присутствует сознание у живых существ, сознание духовного бытия. То есть на сваргалоках больше сознания какого-то духовного бытия, но все-таки живым существам очень сложно прогрессировать, поскольку большое количество чувственных наслаждений. Когда у живого существа много чувственных наслаждений, оно не настолько склонно прибегать к каким-то тапасям или аскезам. Даже сейчас мы вот друг друга возьмем, в основном мы видим, что он среди нас не такое большое количество богатых, красивых, здоровых и очень во всем удачливых, образованных людей. Мы видим образованных людей, но, допустим, с очень плохим здоровьем. Мы видим очень здоровых людей, но с некрасивой внешностью. Мы видим с красивой внешностью, но тупых. И так далее. То есть, как бы мы видим, что всегда присутствует ущербность. Или видим красивый и здоровый и нищий. Вот хоть как ни грудится, бесполезно нищий. Таким образом, нашего благочестия не хватает для того, чтобы мы совершали какую-то деятельность курортного типа. То есть не хватает, мы не совершили столько благочестивых поступков. А иные личности сознательно пришли на Барата Варшу. Но таких личностей единицы. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самоосознанию. Из всех стремящихся к самоосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. Из всех вставших на путь преданного служения едва ли один познает меня полностью. Едва ли один. Почему? Потому что также путь преданного служения привлекает живых существ, и Кришна говорит, каких живых существ и чем он привлекает. Чатурвидха баджантимам. Чатурвидха баджантимам. Кришна говорит, четыре вида благочестивых людей встают на путь преданного служения мне. Джана сукритинор джуна. Те, кто в беде. Арто джигьясур арт артхи. Те, кто жаждет материального богатства. И гьянича бхаратаршабха. Стремящиеся и любопытные, и стремящиеся к постижению истины. Кришна называет их благочестивыми людьми. Но все-таки они встают на путь преданного служения. Он говорит, едва ли один познает меня полностью. То есть едва ли один такой находится, который приходит в преданное служение для постижения Кришны. И ни для чего другого. Едва ли один такой человек есть, который пришел на самом деле служить Кришне и на самом деле узнать Кришну. И вот сейчас каждый сидит и думает, что вот он именно тот человек. Это называется, что обусловленная душа пребывает в иллюзии, чувства несовершенны, она ошибается и склонна к обману. То есть гьянича бхаратаршабха, гьяни – это необычные личности. И гьяни видно сразу. Если вы имеете какую-то определенную квалификацию, вы можете видеть гьяни. Гьяни уже необычная личность. И едва ли находится такая личность гьяни. Остальные любопытные, большая часть – это жаждущие материального богатства, и самая огромная часть – это страдальцы. Это страдальцы, это самая большая категория живых существ. Но так или иначе, все четыре уровня причисляются к страдальцам. Но в страдании их протекают на разном уровне. На разном уровне. Больше всего, значит, первый тип живых существ – это тех, кого только страдания побуждают привлекаться религиозной деятельностью. Только страдания. Но это необычные личности. Поэтому Кришна говорит, чатур ведха баджанти мам. Джана сукритина. Кретины они. Сумахатма су дурлабха. Дурла. Дурла. Это санскритские выражения, которые су, то есть редкие. Су дурла. Редкий дурак. И сукритина. Редкий кретин. Кретина переводится как человек, который совершает какую-то деятельность, что-то планирует. И это с самого начала видно, что это принесет только одни проблемы. Поэтому мы говорим, даже в русском языке, мы кого-то говорим, о, кретин. Что-то такое делает вроде бы, да? Но это как вот еще есть такое выражение, коту под хвост вроде. Таким образом, он говорит, что это благочестие. Это довольно такие люди, как бы, сукритина. Они вроде что-то делают, но все это приносит одни проблемы. Им приносит это все страдания. И вот мы здесь даже видим, люди приходят, что-то делают с энтузиазмом, и в итоге превращаются через некоторое время из-за какой-то ерунды, из-за вожделения вот этого. Они превращаются в кретинов полных. Это говорится, как раз это люди, относящиеся к первой категории, но которые причисляют себя, поэтому говорится, что гьяни или асура гьяни, они необычные личности. В чем? Они необычные в том, что эти личности на самом деле заняты поиском абсолютной истины. Они хотят разобраться. И вот эти личности, которые начинают совершать очень с большим энтузиазмом, говорится, что гьяни их называют пандиты. Любопытные – это кшатри. Любопытные – это воины. Сейчас каждый мужчина думает, вот я как раз из любопытства. Вот точно так же, как вот те думают, что они гьяни. Первые. Вот эти, сукритина. Точно так же – это виды иллюзии. Виды иллюзии. То есть, насколько вожделение больше, а говорится, Кришна объясняет Арджуне, это, Арджуна, твое собственное вожделение, вечный враг живого существа, покрывающий истинное знание. То есть, живое существо, покрывшееся вожделением, оно не видит себя правильно, а раз оно не видит правильно себя, то оно точно так же неправильно видит все окружающее и всех окружающих. И в соответствии с наличием вожделения у живого существа существует притягивание гун материальной природы, понимание, благотворительность, деятельность, жертвоприношение. Все делает в соответствии с вожделением живое существо. И насколько у него больше вожделения, которое не управляем, настолько его эгоизм развивается. То есть эгоистичная личность – это личность более похотливая. Таким образом говорится, гьяни, они пандиты. Эти любопытные джигьясур, они называются тхакуры. Стремящие это к тхакуры, это значит, они кшатри. У них есть природа кшатриев. Они из любопытства действуют. Они не пришли сюда зарабатывать деньги. Они не страдали так, как эти страдальцы. Они не сукритина. И не дурла. Они джигьясур. Они любопытные. Есть те, которые пришли зарабатывать, то есть свои материальные проблемы поправить. И чтобы было легче как бы вдохновляться, вид иллюзии они имеют, что якобы они здесь пришли истину искать. Но их истина в деньгах. Их называют народом. Народхама. Низшие среди людей. И следующие есть те, которые страдают. Вот, так, вот этих страдальцев называют махаджаны. Ведическая литература их называет махаджанами, Прабхупада говорит. Махаджан на самом деле это великий, великая личность. Почему именно этих самых низших шастра их как бы именует махаджан? Хотя махаджанов всего 12. Это самые возвышенные преданные, предназначенные для распространения бхакти-йоги, философии сознания Кришны. Но шудр как раз называют махаджан. Потому что если вы не признаете, что они махаджан, что произойдет? Таков их тип ложного эго. Потому что они о себе так думают сами. Поэтому как бы вы их ни называли, шудры там, лечки и вообще там чандалы, он про себя будет думать, что я кто? Махаджан. Так ведь? Я же махаджан. Так думает о себе шудра. Шудра всегда пребывает в большей иллюзии. Поэтому склонности рассмотреть свои недостатки не существует абсолютно. Вайшья даже может что-то принять. Но он все время думает, мне не повезло. Кшатри, он что? Все понимает, все знает, но как будто бы какая-то сила извне его все-таки. Где-то там. А брахмана что? Пандита что? Что с пандит, как пандит? Он стремится. Он страдает не от того, что кто-то узнает о чем-то. Он страдает от того, что он не милосерден, что он завистлив и так далее. Он очень много видит недостатков своих. И в соответствии с тем, насколько более продвинут человек, настолько он реально видит себя. Поскольку вожделение его покрывает меньше. То есть он в меньшей иллюзии находится. Поэтому, раз он в меньшей иллюзии, у него больше склонности к постижению истины. Поскольку он видит вещи лучше, то есть видит вещи такими, какие они есть. И начинает с себя. Итак, живые существа здесь, на этой территории, где мы с вами находимся, занимаются кармической деятельностью. То есть пытаются жениться, выйти замуж хорошо, найти хорошего партнера и так далее, денег заработать. И практически мы можем видеть, что большая часть именно этим занимается. Но внутренний каждый себя считает кем? Махаджаном. Махаджаном. Поэтому Кришна говорит, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самоосознанию. Но для них самоосознание представлено в виде чего? Чатурвидха баджантимам джана сукрити нурджуна. Арто джигьясур артхартхи. И он говорит, из всех вот тех, которые четыре вида, едва ли один на самом деле приходит для того, чтобы совершать преданное служение. Поэтому он никогда ни о чем не беспокоится. Что у него, какие отношения, что... Он реально воспринимает людей. Он видит людей такими, какие они есть. Он их не возвышает, не знаю, там, до глупости и не критикует их до безумия. Он видит людей такими, какие они есть. Он все принимает так, как есть. Он понимает, что в этом мире тяжело. Он понимает... Поэтому он приходит, и у него нет противоречий. Он удовлетворен, поскольку он ничего не обожествляет, не делает себе кумиров и ничего не критикует. Он все взвешивает. Гьяни, это говорится, тот, кто все взвешивает. Он видит реально картину вещей. Поэтому он реально видит, что остановит его духовную жизнь, что ему будет способствовать. Он реально осознает, поскольку пришел не наслаждаться. Гьяни понимают, что чувственное наслаждение рано или поздно, такова природа этого материального мира. Чувственное наслаждение – это есть причина страданий. И говорится, разумный человек не хочет страдать. Поэтому, говорится, гьяни не стремятся наслаждать свои чувства. И в первую очередь они ограничивают себя в сексуальной жизни. Это первый признак гьяни. Это признаки гьяни. То есть он осознает, что такое половая потенция. Он разобрал, что все, что толкает меня на какие-то, это вожделение. Поэтому он знает природу вожделения, он изучает природу вожделения. И он хочет постигнуть, в чем же его проблема. Его проблема только лишь в том, что он не знает, как правильно занять это вожделение. Как правильно его использовать. Поэтому он занят истиной. Он не может понять, как вот это, для чего, вот, каким образом можно это вожделение занять. Правильно. Поскольку приходит к выводу, что подавление чувств становится камнем преткновения. Таким образом, такие люди ищут истину. Они хотят знать, как, что есть истина, как правильно действовать. Итак, Бхарата-варша – необычная область, где позволяется людям опять зарабатывать. Поле деятельности, кармической деятельности. Кармической деятельности. То есть живые существа здесь зарабатывают. Плодотворная деятельность. И есть два вида плодов. Одни заняты зарабатыванием материальных плодов, и другие заняты зарабатыванием духовных плодов. То есть пытаются духовно развиваться. Пытаются духовно развиваться. Поэтому иногда нам кажется, что все мы, вот тут, допустим, нас 100 человек, и все мы отправимся в духовный мир прямо в этой жизни. Это иллюзия для неофитов. Иллюзия для неофитов. Поэтому Кришна говорит, насколько человек предается мне, в соответствии я награждаю его. В соответствии. Предаться Кришне. Каким образом? И здесь как раз упоминается этот стих. Тот, кто занимается трансцендентальным, преданным служением Верховному Господу Кришне, должен делать это с любовью и быть полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым. То есть человек не по действию чистый преданный, а по мотивам чистый преданный. Поэтому нам иногда кажется, вот этот много книг распространяет, вот этот человек, вот он так кланяется здорово. Мы все определяем внешне, поскольку находимся под влиянием внешней энергии. Но мы не осознаем, что сутью-то всей нашей деятельности является, если мы даже просто что-то делаем не так много, но нам удается это немного делать в сознании Кришны, это и является критерием нашей чистоты, то есть критерием нашего возвышения до духовного уровня. Мы же все измеряем килограммами, тоннами, количеством. И в соответствии с этим мы покрываемся. Мы покрываемся этими интересами – кармой, йогой и гьяной. Есть такой удивительный случай. Есть такая личность Рамануджа-ачарья. Рамануджа-ачарья, очень много историй. Это Шри Сампрадай, ачарья из Шри Сампрадай, Лакшми Сампрадай. Он принес своим ученикам, которые получили саньясу, и те, кто были очень продвинуты, они знали писание, знали шлоки, они спали под деревьями и слыли очень большими пандитами, то есть браманами. И он был ими недоволен, видя их деятельность. Но они были очень довольны собой, поскольку была популярность, все остальное. Они знали Писание. И он принес им прасад от Господа Ранганатхи. И он накормил их до отвалу. И когда они ели, он все время им рассказывал о Господе Ранганатхи, то есть о Кришне. Они наелись и были полностью удовлетворены. Каждый говорил: о, экстаз, о, экстаз. И он сказал, ну и что? Что вы ощущаете? Они сказали, экстаз. Фу, ой, экстаз. Фу, ой, экстаз. И он сказал, смотрите. Он сам не ел, он взял маленький кусочек просада, отломил, подвел их к такому ручью, где рыбы плавали, и бросил туда маленький кусочек этого просада, которого они объелись в экстазе. Этот просад, он в воду упал и разделился на две половинки. И две рыбки подплыли, хоп, одна съела рыбка, и вторая рыбка съела. И через минуту они кверху пузом всплыли. И ученики стали смотреть. И вдруг прямо из этих рыбок появились вишнарупы. Вишнарупы, то есть духовные четырехрукие формы. И улетели в небеса. И ученики это видели по милости своего гуру. И у них такие глаза открылись. И они говорят, как? Это какие-то необычные рыбы. Рамануджа сказал, это обычные рыбы. Они обычные рыбы. Смотрите, что происходит с рыбами от просада. Они тут же получают вишнурупу. То есть то, для чего вы изучаете шастры и все остальное. И вы сейчас съели здесь, и с вами ничего не происходит. Завтра вы будете так же завидовать, так же ругаться, так же изображать из себя преданных. И они сказали, так а почему рыбы-то? Тупые рыбы. Герман уже сказал, потому что они никому не завидуют. Поэтому такой эффект оказывает на них то, что на вас не оказывает этого эффекта. Таким образом, мы все с вами тут соприкасаемся с джапой, с божествами, просада объедаемся, но это не больше, чем еда, не больше, чем благочестивая деятельность и так далее. Ничего не работает, потому что мы не привлечены этим. Мы преследуем другие цели. Говорится, человек особо пропитан вожделением, завистью. Он так изысканно все действует. Животное, оно глупое. Поэтому даже когда у животного вожделение, оно действует почти открыто. Сразу все видят, что у животного вожделение. Животное, более того, оно действует в вожделении только в определенные циклы. Знаете, да, поскольку очень сильно подвержено влиянию природы. Человек постоянно, круглые сутки вожделеет. Есть время, нет времени. Таким образом, продвигаться внутри, поскольку хара – это внутренняя потенция, и здесь говорится, что как раз тот, кто совершает деятельность с преданностью, пытается с любовью это делать, именно такой человек начинает продвигаться в чистом преданном служении. То есть той деятельностью, которой он занимается, он не пытается снискать себе славу или почести. Он не думает о том, что я должен за счет этого жить или там обогащаться. И он не пытается размышлять, спекулировать. Он знает точно, как правильно поступить. Поскольку всегда задает вопросы. И когда человек не преследует гьяну, йогу и карму, человек задает совершенно другие вопросы гуру. Поэтому гуру сразу видит, кто из нас гьяни. И в соответствии с этим он дает миссию, он строит отношения. Потому что квалифицированная личность по вопросам сразу понимает, это гьяни, это любопытный, это стремящийся здесь подзаработать, а этот просто страдалец махаджан. Поэтому Шримад Бхагаватам Майтрея говорит Видури, судя по твоим вопросам, ты очень великая, продвинутая личность, судя по твоим вопросам. Поскольку наши вопросы, они четко определяют наши устремления, наши мотивы, наш уровень сознания и так далее. Какие письма мы пишем духовному учителю, что мы там разбираем и так далее. И этого не сымитировать. Этого не сымитировать. Поэтому Кришна, услышав слова Арджуны, как Арджуна там писание штудировал на поле Курукшетры, он говорил полностью, как пандит. Поэтому Кришна, выслушав все его пандитство, все пандитство, он говорит, на самом деле ты шудра. То есть ты себя махаджана изображал тут везде. Но ты шудра. И он говорит, ашочан анвашочам ствам, прагявадам ча бхашасе, гатасум агатасум ча. Нашучо, как? Нанушу чанти пандитаха. Произнося эти слова, ты скорбишь о том, что недостойно горя. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. То есть, по скорби по нашей, о чем мы скорбим, хотя мы говорим такие великие фразы, мы сюда пришли, но ситуация раскрывает, от чего мы приходим в беспокойство. Что, как мы начинаем оценивать, это говорит о том, что мы далеко не пандиты. И Кришна говорит Арджуне, что ты скорбишь о том, что недостойно горя. Недостойно горя вообще. Никаким образом. Говорит о том, что он шудра. Он не пандит. Поэтому он в конце говорит вот это. Ано шучанти пандитага. Мудрые не скорбят о том, о чем скорбят любознательные, о чем скорбят жаждущие богатства и о чем особо скорбят страдальцы. Мудрые никогда не скорбят об этом. Поэтому он говорит, ты пытаешься говорить, ты-то как мудрый человек, но скорбишь ты о том, что недостойно скорби. То есть ты используешь эти писания, эти шлоки, эту философию, эти атрибуты просто для своих чувственных наслаждений. Поэтому ты не пандит. И не пытайся из себя изображать пандита. Таким образом, Кришна в Бхагавад-гите объясняет, как увидеть пандита, как определить страдальца, как увидеть того, кто пришел просто деньги сделать. И кто любопытный? И Кришна говорит, Чатур Витха Баджан Тимам, он говорит, они предаются мне, они склонны совершать преданное служение, но мотивы их что? Нечисты. Поэтому они не могут приниматься чистыми преданными. Они могут делать очень много, они могут всему следовать, но только для того, чтобы избавиться от страданий, только для того, чтобы получить деньги и чувственные наслаждения, только для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. И он говорит, едва ли один приходит, чтобы на самом деле достичь меня, познать меня. Едва ли один познает меня полностью. Другие частично стараются, поскольку хотят удовлетворить свои. Таким образом, преданное служение становится настоящим или серьезным только в разуме того человека, который осознает, что я должен совершать преданное служение в сознании Кришны. То есть мотив мой должен быть. Я смотрю за своим мотивом. Мотив очень сложно удержать, поскольку человек в иллюзии. Поэтому Кришна говорит, попытайся узнать истину. Попытайся узнать истину. То есть ты не гьяни чабхара таршабха. Кришна тут же ему сказал, что ты не гьяни, потому что гьяни, он пытается узнать истину. А он говорит, ну я тебе говорю, попытайся хотя бы узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно. Что значит смиренно? Прекрати ты спрашивать о деньгах, там, о том, я страдаю, там, или что-то, любопытство. Спрашивай его об истине. Смирись ты с этим, что ты слуга Кришны. Прекрати ты своим ложным эго руководствоваться во всем. Подчинись. Подчинись духовному учителю. Прояви это смирение. Поскольку у всех у нас война в сердце только из-за нашего вожделения. Только вожделение является причиной всех войн, всех скандалов, всех распри, всего недоразумения и всех стычек. Только вожделение, и нет иной причины, кроме вожделения. Только вожделение толкает нас на противоречие. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, свою истинную любовь ко мне вы проявите через сотрудничество. То есть, если вы сотрудничаете, значит вожделение уходит, вы прекращаете им руководствоваться, вы научили. Значит, вы на самом деле пытаетесь меня удовлетворить. Я стою в центре, а не деньги, не любопытство и не ваши страдания. Значит, ваш мотив чистым становится. Значит, вы на самом деле понимаете, что я вас просил делать. Вы на самом деле осознаете истину. Пытаетесь осознать истину. У вас есть отношения с гуру. Таким образом, живые существа, сбитые с толку иллюзорной энергии, которая действует на живое существо как раз через ложное эго, а ложное эго является порождением этого вожделения, поскольку трансформируется в материальный ум, язык и гениталии. Поэтому мантра, йога, приема пищи, остальное вы как результат этого. Как занять это все? И живое существо может быть сбито с толку. Оно думает, я вот столько много делаю, и у него все время проблемы с мантрой. Оно думает, я тут столько, и оно ест подряд что-то там непредложенное вообще. Лишь бы вегетарианское. Таким образом можно видеть, кто гьяни. У кого мозгов хватает понять, как устроен. Они читают лекции, слушают, им долдонят. Они даже не понимают. И более того, они даже не склонны это применить в собственной жизни. Поскольку они сукритино, арто. Артха, это значит артхарти, жаждущие, стремящиеся к богатству. Либо любознательный, но любознательный, он попытается попробовать это сделать. Потому что ему интересно, работает это или не работает. Поэтому любознательные и гьяни, то есть кшатрии и браманы, считались всегда высшим сословием. А вайшьи, шудры, женщины и двиджа-банду считались всегда низшими сословиями. Вайши — это низшее сословие. Кто-то, если думает, что вайши — это высшее сословие, там в шастрах находится, то он должен разобрать с позиции преданного служения. И Кришна, и Бхагаватам говорит, что вайши — это низшее сословие. Но с позиции красивого языка вед, вайши — это какое сословие тоже? Высшее. Три высших сословия с позиции вед. Но с позиции Бхагавата-дхармы два высших сословия только существуют. Кшатрии и браманы. Но как только вы становитесь преданным, тогда даже вот здесь вот говорится, в этом стихе, что он говорит, что даже чандала, если он станет преданным, он может стать гуру. То есть даже чандала, если рассматривать с позиции преданного служения, то если чандала правильно начнет действовать под руководством истинного представителя, прямого представителя Кришны, он тоже может возвыситься до высшей квалификации брахманической, вайшнавизм, до вайшнава. Итак, внутренняя потенция – это очень важная часть развития элемента преданности. Поэтому мы иногда сбиты с толку, мы читаем книги, где Кришна говорит: «Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание». И мы очень много делаем. И мы думаем, что ж нам Кришна не дает понимания. Почему мы так думаем? Потому что мы уверены, что мы делаем внутренне, но мы делаем все внешне. То есть мы читаем 16 кругов вне сознания Кришны. Мы следуем принципам не для того, чтобы понять Кришну и так далее. Поэтому это не рассматривается еще как преданное служение. Это называется элементы преданного служения. Или преданное служение на стадии очищения. От чего? От эгоистических целей, от плохого мотива. И как только нам удается что-то делать на самом деле для Кришны, как Кришна говорит: о, это преданное служение. И дает нам часть понимания. Но такое служение нам удается делать очень-очень редко. Поэтому каждый может заметить, как его ум во время чтения Хари Кришна Махамантры не читает эту мантру Кришны. Ум постоянно думает о своих проблемах, о своих делах. И вот эта иллюзия, что я-то на самом деле для Кришны это делаю, она вот так вот и действует. Поэтому мы вкушаем просад, не можем ничего понять, мы смотрим на божества, ничего не можем понять. Между собой. И нам остается лишь, поскольку потенция не востребована внутрь, вся эта потенция вожделения, она начинает расплескиваться во внешней среде. Во внешней среде. А когда она расплескивается во внешней среде, то мы всегда, если не признание не получили, то есть пуджи недостаточно, то сразу хочется желание женщин. Если с женщинами что-то не получилось, появляется желание. И дальше, если вы помните, то все вы можете услышать даже вот в лекциях, где я там объясняю кармаками, ситхаками, пхуктиками и мукти. И где все категории трансформации вожделения описаны. Как это происходит? Если живое существо не пытается делать то же самое в сознании Кришны. Если вы не пытаетесь свой один круг Шрадхавана читать в сознании Кришны, что толку с этих двух, потом трех, пяти, десяти? Нужно постараться учиться читать это правильно. И так вы набрасываете. Иначе будет так, что вы научитесь 16, а потом будете набрасывать один в сознании Кришны, потом два в сознании Кришны из 16, потом три в сознании Кришны из 16. Даже это хорошо. Некоторые идут таким путем, некоторые идут таким. Поэтому мы видим, всегда существуют как бы две концепции. Когда живое существо не понимает, что такое внутренняя потенция, что такое хара. Поэтому для него не работает просад, не работает то, не работает все. И любому другому человеку дайте вот этот просад, и он в экстазе упадет. И у него проявятся все признаки. Мы этого просада можем ведрами есть и ничего, еще и в этой жизни упасть, жертвой вожделения, или еще совершить столько оскорблений, что ей трудно будет выбираться отсюда. Хотя мы совсем с этим прикасаемся. Говорится, одна капля, даже если случайно одна капля емуны попадет на тело любого животного, то оно обеспечивает себе чистую преданность Кришне. Если хоть кто-то раз прикоснется к водам Радха-кунды, прикоснулся к водам Радха-кунды, он обеспечивает себе чистую любовь к Кришне, даже если станет жертвой вожделения. Но мы можем касаться и прикасаться, и пить ее, и хлебать ведрами. И ценность остается прежней для нас. Ничего. Почему? Для кого и как работает это все? Каким образом это происходит? Тогда было бы все просто, мы не распространяли бы книги Прабхупады. Мы бы просто что распространяли? Воду Радхакунды и воду Ямуны. Мы бы галлонами ходили бы и всем наливали. И не надо было нам слышать, кришнаиты, просто попить хотите? Все обеспечено, попить хотите? Все обеспечено, попить хотите? Все обеспечено. Зачем книги? Просад бы распространяли и все. А? Кто анализирует это? Люди столько много знают, но находятся под внешним покровом этого знания. Как эта история, помните, рассказывал, как пандит, он говорит, а вдруг бык остановится и начнет так вот бренчать колокольчиком. И он говорит, да что вы, он же не такой пандит, как вы. То есть знание приобретается, но приобретается только для того, чтобы создать себе здесь больше комфорт, чтобы не работать. Поэтому даже в Советском Союзе, я помню, была такая психология, все родители говорили, учись, а то будешь как батрак. То есть суть как бы обучения была в том, чтобы ничего не делать. Учись, а то будешь вот, Федька вот видел, да, выучился, сейчас поплевывает, сидит министр. Ничего не делать, колбасы завались, а ты дурак, вот одноклассником был, теперь пашешь тут на заводе, так что учись. Так шудры думают. Шудры и вот эти вот артхарпхи. Они не понимают, чему учиться и для чего человек учится. Поэтому также многие люди пытаются тут бхакти-шастры закончить или что. Зачем? Для чего? Чтобы ничего не делать, что ли? И чтобы им жертвовали. Масло вот это давали все время в кувшине. И говорю, да что вы, он не такой умный, как вы. Так что берите свое масло. То с вас даже не переспорить. Возьмите лучше. А то еще проклянете, и карма плохая будет. На содержание, то есть как бы иждивение такое. Иждивение мудрецов. Нет, это не для этого делается. Есть такая история, как одни люди не могли попасть в храм Джаганатхи. И когда они не могли попасть в храм Джаганатхи, вышел панду один. То есть старший панду, как бы старший пуджари, тот, кто всем там заправляет. И он сказал, что вас не пускают в храм Джаганатхи? Они говорят, да, вот Джаганатха хочет нас пустить, а вот эти вот кастовые панду, вот эти смарды, смарда брамана, они не пускают. То есть Кришна хочет, а смарда не пускают. Удивительное понимание. Потрясающее понимание. Вы сейчас все улыбаетесь. А вдруг это кто-то был из ваших авторитетов, которому вы служите насмерть? Так что тоже не торопитесь. Хохотать. Вы можете захохотать собственную жизнь, думая, что это о ком-то, о другом может быть. И тогда вышел этот панду и говорит, что у вас, мы вас и не пущаем? И он сказал, вы не видите Джаганатху? И он прочитал стих, что чакра, храм, все атрибуты вы знаете, да? Все атрибуты, имя, форма, атрибуты, окружение Господа и его деятельность. Не отличны друг от друга. Не отличны друг от друга. Все это знают. Все слышали? Ну, многие слышали. Кто-то, может, не слышал. Но это так. По крайней мере, здесь многие посвященные, они должны знать об этом. Что это не отлично. Если вы что-то видите из этого, это одно и то же, что вы видите это. Они сказали, ну, это так-то понятно. Он сказал, так а в чем проблема-то? Ну это понятно. Мы читаем 16 кругов, мы водку не пьем, сексом не занимаемся, мясо не кушаем. Вы что? Знаете, для многих людей это вообще ничего не значит. Я говорю, ты что, вы бедолаги. Представляю, как вам тяжело. Я говорю, ха! И тогда он выносит Джаганатха Прасадом и читает стих опять, что Джаганатха Прасадом не отличен полностью от самого Господа Джаганатхи. И он читает стих, и все говорят, а еще тут подхватывают, и ему еще несколько стихов вдобавок. И он говорит, вот видите, вы все знаете. Вы все знаете. Знаете, смотрите на Господа Джаганатху, он сам вышел к вам. Зачем к нему ходить? Каждый, даже здесь панду стоят, которые каждому предлагают, давай мы тебе вынесем просады. И вы можете снискать милость Господа Джаганатхи, смотреть на него. Сколько есть храмов, где просто храм построен просаду Господа Джаганатхи. Сам просад от Господа Джаганатхи, это Кришна с флейтой, еще который видит Шримати Радхарани после долгой разлуки. Это скрытый смысл Джаганатхи, этот просад. И там куча собак, коров, всяких нищих, и собаки, они сразу всех как бы, да-да, они всех разогнали. У них очень такие длинные клыки. Такая вроде невзрачная собака, но как откроет пасть, там кошмар. Меня всегда удивляло такое. Тут вроде овчарка откроет, ну там вот такие. А тут такие бивни какие-то. Саблезубые такие. И собаки подбежали и начали есть это. И собаки очень голодные. И они ели, и очень много слюны собаки. И там брызги вот так летят. Знаете, собачья слюна такая вязкая. Да? Вот у кого собаки есть, видели, да, вот всякие бульдоги, там такие сопли у них вечно текут, такие. И каждый, и когда он где-то прикасается, вы потом. И вот это вот все, вот это вот слюни собачьи. И собаки ели, вырывали друг у друга это все. Вот это немного этого просада. И потом этот человек, он разогнал этих собак, и собаки убежали. И просад остался, вот, ну, кусочки просада остались. И они все вот в эти перемешанные с слюнями этих собак разных, которые все болеют. Там и все собаки болеют. И они все больные. Вы можете, кожа там что-то какая-то, вообще всякие проблемы. И он собрал вот это все со слюнями, этот просад. И сказал тому, кто больше всех читал Писание. Он сказал, ешь. Он сказал, я с чего я должен есть? Вон коровы ходят, отдай. И он сказал, стих, который знали все, что Джаганатха Прасадом, выпавший изо рта собак, желанная пища для любого из полубогов, которые каждый день мечтают об этом. И он съел сам. И он сказал, вы очень много знаете, но ничему не верите. Поэтому, может быть, вас так устраивается, что вы еще не заходите. И ушел. Мораль. Что знать-то мы можем очень много и цитировать. Но как говорил Христос, где? Вера ваша. Знание без веры – пустая философская спекуляция. Вера без знания – сентиментализм или фанатизм. Об этом говорит Шрила Прабхупада. Поэтому многие знают. Просто философы. Власть хотят иногда люди. Потому что гьяна, она связана с желанием последователей. А вера? Вера. И Прабхупада говорит, вера это то, что раскрывает. Это самый главный элемент знания. Поэтому мы можем очень много знать. Но вера наша может быть очень слабая. Маленькая вера, которой недостаточно даже для того, чтобы такую элементарную вещь сделать. Прасад. Из выпавшей изо рта собаки с этими слюнями. Кто здесь съест? Ну так, если всем показать, доказать, может кто-то найдется. Это желанная пища для каждого из полубогов. Джаганатха Прасаду поклоняются, обходят его. Говорится, что те, у кого есть вера, то есть те, кто развили, на самом деле в знании пребывают. Одна мысль о Джаганатхи Прасаде приводит их в восторг. Так чисты их сердца. Так они очистили свое сердце от кармы, гьяны и йоги. И наглядным примером тому является Шрила Харидас Тхакур, который не ходил в храм Джаганатхи, его не пускали. Но он смотрел на чакру. И сам Джаганат каждый день к нему приходил. Он сам к нему приходил. Каждый день Махапрабху приходил и давал ему прасад от Джаганатхи. А мы находимся в его сампрадае. Он Нама Ачарья. Шрила Харидас Тхакур. Один человек жил там рядом. Со мной. Он 30 дней почти жил в Джаганатхапуре и ни разу не был в самадхи Шрилы Харидас Тхакуры. И каждый раз мимо нее ходил. И перед самым отъездом он узнал, что это самадхи Шрилы Харидас Тхакуры. И он сказал: «О, так оно что, здесь что ли? Надо зайти поклониться». Человек 8 лет в ИСККОН служит. Как вы думаете, работает прасад и все остальное? Может быть, и работает. Но по-другому совсем. Совсем по-другому. Итак, там существует в Джаганатхапуре самое-самое главное божество для всех Гаудия Вайшнавов. Там тот Агапинат, в который вошел Господь Чайтанья. Преданные тоже не совершают как бы какое-то служение. Сева приходит, киртан иногда поют, фотографируют. Чтобы потом другим рассказывать, что я видел. Кто-то Гопинат. Один преданный дал мне $100 и сказал: «Лакшми Нараяна, вот как-нибудь эти $100 используйте для служения вот Дхаме. Отдайте в Джаганатх, храм Джаганатх». Я говорю: «Ну, там сложно. Меня туда, во-первых, не пускают. Если кому-то отдать, там бывают всякие веселые личности». И я вот сразу знал, что куда надо отдать. Мое мнение было. И я от имени этого человека пожертвовал Тотагопинатху. Тотагопинат, в храм Тотагопинатхи. То есть этому божеству непосредственно. И они мне дали даже бумажку такую, с печатью. Потому что я как бы этому человеку хотел, потому что у него иногда проблемы, он думает, а то еще опять загуливанит, если там никто не узнает или что-то, опять его не прославят, или бумажку ему не принесут с печать. Там его имя написано, все. И печать поставлена храма Тотагопинатха. Я ему потом вручу это. Это удивительное. Но когда наша вера не развивается, мы просто, так сказать, наслаждаемся или просто отдыхаем, как бы, вот, стремимся как бы кашмирскую жизнь вести, или стремимся как бы на те варши попасть, чтобы просто наслаждаться. Поэтому дхарма-кшетра, то есть поле кармической деятельности, поэтому первый стих, он так начинается. Дхарма-кшетра куру-кшетра самам витаю юцаваха. Мама кампанда вашчайва кима курванта санджая. Дхарма-кшетра, поле жертвоприношения, яги. Это яги называется одно из имен Господа Вишну. Поэтому если мы на самом деле ягью совершаем, то мотив нас, это наш, удовлетворить Господа. Не удовлетвориться, а удовлетворить Его. Он первый идет. Он идет первым. Итак, от того, насколько мы развиваем это сознание Кришны, понимаем, что мы должны делать сознание Кришны, мы можем увеличивать что-то внешнее. Все увеличивать и увеличивать, увеличивать и увеличивать. И будем думать, что это вот как бы и есть суть всего. Но если это не увеличивает нашу преданность, то мы точно так же становимся жертвой нового рождения, жертвой времени. Самсара давана – это колесо, круговорот рождения и смерти. Это одно из проявлений чакры. Самсара давана. То есть мы не можем вырваться из цикла круговорота рождения и смерти. Не можем вырваться из цикла тройственных страданий. Потому что каждый раз та деятельность, которая предназначена для удовлетворения Кришны, постоянно используется нами для удовлетворения собственных чувств. Поэтому мы спрашиваем гуру, как избавиться от этого? Дорогой гуру Махарадж, займите меня так, чтобы у меня было меньше шансов руководствоваться своим ложным эго. Это по крайней мере вопрос. Но еще лучше, он говорит, вопрошай его смиренно и служи ему. То есть, если он тебе скажет, ты должен это сделать. И сделать это в сознании Кришны. Предложить ему эти плоды с любовью и преданностью. Итак, я хочу вам рассказать еще одну историю. Другую. Может быть, кому-то она принесет пользу. Мне она лично приносит пользу. Как-то раз ворона летела по лесу и искала пропитание. И вдруг она внизу увидела крысу. И ворона стала на нее пикировать, чтобы ее схватить. И в этот момент крыса увидела ворону и быстренько забежала в норку. И когда ворона приземлилась на то место, она обалдела. Она смотрит, заборчик такой маленький стоит. Огород, все-таки грядочки, поле засеяно пшеницей, грядки разные. И такие маленькие лопатки, всякие вагонетки, топорик маленький. И она увидела, что у ней даже такая норка-то, такая, как избушка такая сверху. И ворона вообще, она никогда в жизни не видела такого. И она говорит, кто это все сделал? И она такой, она только видела это у людей. Что люди что-то выращивают, как бы они там. И она постучалась и говорит, крыса, я вообще в непонятках. У меня есть вопрос, ты ничего не бойся, ладно, можешь там сидеть, только удовлетворю мое любопытство. Я вообще сбита с толку. Это что, все ты что ли сделала? И крыса говорит, да, ворона, это я все сделала. Только, пожалуйста, там ничего не ломай. Подожди, она сказала, это же люди только работают. Мы же животные, мы не должны работать. Это же неблагоприятно для нашей жизни. Трудиться. И она процитировала какую-то шлоку из шастр. Ворона, вы знаете, это символ мудрости, да? Знаете, да? Ворон, как бы, мудрость. И ворона процитировала шлоку, что жизнь предназначена не для того, чтобы тяжко трудиться, как осел. И она сказала, более того, я вообще сбита с толку, ты все делаешь как человек. Мы же животные. И крысы на самом деле, она говорит, живут все в городах. Они не хотят жить в каких-то других местах. Они все же живут в городах. Потому что в городах всегда легче украсть. Потому что крысы воруют. Как же ты пошла наперекор собственной природе? Что такое? Ты живешь здесь, тяжело трудишься, тяжко. И я смотрю честно. Ни у кого ничего не воруешь. Хозяйственная такая стала. Все же крысы живут в городах и все воруют. И крыса оттуда стала говорить. Ну, я когда-то была такая же, как и все крысы. Но в моей жизни произошли многие перемены. Теперь я думаю, что лучше честно работать. И спокойно есть свой хлеб. И ворона сказала, я вообще на тебя хочу посмотреть. Я сверху тебя только видел. Я хочу на тебя посмотреть вообще, на твое лицо. Потому что ворона так привлеклась этим. Она вообще забыла, что она ее съесть хотела. И она в процессе беседы стала ее на «вы» называть, крысу. И она сказала, дорогая крыса, ну вы не могли бы показаться хотя бы. И крыса сказала, о, дорогая ворона, я не могу, потому что вы можете меня скушать. Она сказала, да вы что, у меня весь аппетит отшибло. Я вообще, так сказать, в растерянности. Я никогда в жизни такую крысу не видела. И она сказала, хорошо, если вы не хотите показываться, но вы мне хотя бы что-то расскажите, как это все произошло. Я, судя по вашим действиям, и как вы со мной общаетесь, я вижу, что вы очень возвышенная личность. Я вот сколько видела крыс, такие мерзкие, такие тупые, наглые. А вы так говорите, я смотрю, все у вас здесь. И ворона привлеклась ей. И крыса сказала, когда-то я жила в канализации в городе. И по канализациям я приходила в разные дома, и крала. Прогрызали мешки. Мы, в общем, выживали. И вы знаете, она говорит, дорогая ворона, люди нас ненавидят. Ворон сказал, да, вот я и спрашиваю. И тогда крыса сказала: «И вот в один прекрасный день был очень сильный ливень, и я обожралась. Я в одном доме была, я обожралась. И когда обожралась, я не смогла убежать от мальчишки в его доме. И он схватил меня, а я так бум-бум-бум-бум. И он схватил меня за хвост, раскрутил и ударил сильно об стену. Потом поднял и выкинул меня на мостовую. И я с потоками воды, он думал, что я мертвая, меня с потоками воды в канализацию туда-сюда, и выкинул меня на какую-то улицу за городом. Я ничего не помнила, лежала вся в крови, мокрая. И шел один монах. И он увидел меня, обогрел, принес в храм, предоставил мне тепло, светло и даже остатки пищи давал. И когда я немножко окрепла, я сначала была такая вся чистая, преданная, но когда я окрепла, ко мне вернулась прежняя сила вожделения, и я вернула свою крысиную природу и повадки. Я прогрызла пол и стала жить под полом. И этот монах каждое утро вставал ни свет ни заря, глупец, повторял, бубнил какую-то мантру, тогда я еще ничего не понимала. Он все повторял там: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари». Читал Писание, и в назначенный срок он уходил собирать подаяние. И каждый раз, когда он приходил, он половина откладывал, а половина съедал. Все брал это, предлагал Кришне, половина откладывал, половина съедал. И то, что он откладывал, он заворачивал в такой мешочек и вешал на высоте, чтобы такие, как я, не смогли достать. И как только он уходил, был открыт алтарь, божества стояли, и я выходила из дырочки, подходила к тому месту, где висит мешок, и начинала прыгать. И я прыгала и прыгала, прыгала и прыгала, прыгала и прыгала. Я прыгала с поднятыми ручками, лапками, хвостом отталкивалась и прыгала, прыгала. И допрыгивала. Впивалась зубами, прогрызала этот мешок. Все это сыпалось, эта мана небесная. И я так жрала, она говорит. Я жрала и жрала. И когда я нажрусь, я думаю: о, у меня там бррр, бррр, бррр. Я думаю: о, потоки не туда пошли, о, доши поменяли, бррр, о, наверное, хватит жрать, бррр. И я уползала в эту дырочку, и там опять лежала, балдела. И он приходил, смотрит, ну он что сделает? Такова воля Господа, говорил он. Я думаю: да-да, именно такова. Правильно говоришь. Похоже, гуру. Похоже, гуру. Терпение вижу, мой друг, проявляешь. Итикшава карунику. Думаю: да, продвинутая личность, хорошо, принимаю авторитетом. Опять каждое утро так, и каждый раз, когда он уходит, я выползаю из дырочки и в экстазе перед алтарем прыгаю до мешочка. Допрыгну до него, опять нажрусь, опять брррр-брррр, и в дырочку. И вот однажды к нему пришел друг какой-то, монах. Они прочитали утром джапу, все встали, и утром сели и начали говорить. Я вижу уже по времени уже: что за такая долгая лекция? Там, кстати, экстаз же уже, прыгать пора. И думаю: ну о чем можно говорить? Время уже, время жрать. Время, так сказать, милость получать уже центральную. А все говорит этот друг. И она про себя стала, я, говорит, стала про себя думать: кого он слушает вообще? Попал под влияние. Я из пола там ору: кого слушаешь ты, он тебе под влияние тебя засовывает. Слепо тут повинуешься ему, а? Чего он может знать, этот пилигрим? Заезжает тут, заехал один раз, и уже что-то он все знает. Уже всю садхану мою сбил, подлец, и твою. И она там из пола орет, эта крыса. Это нарушение принципов, она кричит оттуда. Но эти два монаха, они особо ее не слышали. Что, слышишь, что там возня под полами? И что-то такое, ми-ми-ми-ми-ми. Крысиная там песня какая-то. По поводу нарушений. По поводу конца ее духовной жизни. Эта крыса, она стала орать. А-а-а! Я погибла в духовной жизни. Меня выкидывают с трансцендентального корабля. Это корабль. А крысы же все время на корабле. Вы знаете, да? Говорят, бегут, как крысы с корабля. И она кричит, ой, меня выкидывают с корабля трансцендентального бытия. И у ней было полностью уверенность, что она трансцендентальная. И все, что она, так сказать, делает, трансцендентно. И так она там возмущалась, возмущалась. А они все сидели и говорили, сидели. И она так изголодалась вообще. И она думает, а с какой стати я должна так себя вести, что-то смирение мне? Какое? Я вообще не принимаю таких авторитетов, сказала крыса. Я не принимаю, что такое вообще? Уже надо, это уже разрушение духовной жизни они делают. Я вижу это, что они разрушают мою духовную жизнь, говорит крыса. И она думает, а чихала я на них, кто они такие? Вообще свобода, свобода, добровольно. Она говорит, если тапасия исполняется недобровольно, она разожгет во мне факел вожделения. А если добровольно, то принесет радость уму и животу, и гениталиям. Чему там еще принести радость надо? И она обнаглела и вылезла. И те сидят, разговаривают. И она прям при них раз туда пошла. И они так смотрят, первый раз. Крыса в нагляк так идет. И так еще на них смотрит. И подошла к этому месту, где висит. И давай скакать, и давай прыгать. И они так в алтарь посмотрели на крысу. Говорит, ну так она продвинутая крыса. Она киртан, понимаешь, что это делает? И смотри, какая. Это говорит тот, который ее обогрел. А тот, который пришел, он говорит, да ты что, она обнаглела, эта крыса уже. Ты что, не понял? Она оборзела уже вообще. И похоже, ее пора проучить. Она оборзела наглостью. Ты смотри, она обнаглела. Смотри, что она прыгает-то. Ты думаешь, она перед божеством прыгает, что ли? Посмотри наверх-то. Мотив-то какой. И он посмотрел, правду подумал. Точно. Мотив у нее нечистый. Этих прыжков. И она подскакивает, подскакивает. И он взял палку, этот человек, который обогрел. Ну, а поскольку он же к ней был как бы привязан немного. Он же ее спасал, так сказать. И он так ее бить не стал. И он по полу со всей силы. Как? Стукнет палкой. И у крысы прямо там все, сердце чуть не лопнуло от страха. Она, ой, разве так можно? Мягче надо. И она быстрее туда. В дырку. Она говорит, как же это вообще безобразие. Браманы должен, он был должен милосердным. И она там это под полом что-то такое говорила, что вообще так, разве так, вообще разруха просто наступила. Моя духовная жизнь, она меня палкой уже мне угрожает. Вообще, тоже мне монах. Понимаешь, киртан остановил посередине дороги. Экстаз мой остановил. И она, прямо у нее инфаркт миокарда случился. И она очень много дней после этого болела. Ничего не принимала, еды не могла, сердце. И она лежала. И за это время она так сильно исхудала, немощная стала. А человеку тот говорит, ты вообще выше привязывай. Она думает, ой, какая наглость вообще. А мой-то, ой, мой-то балбес вообще. Тупой. Постоянно под влияние попадает. Ну, вообще, ой-ой, фанатика. А тот человек взял и выше еще привязал мешочек. И вот она такая, после долгой и продолжительной болезни, она выкатилась с этой своей дырочки, со своего вот этого пешачника. Она все болела. Она болела и болела. Такая больная была. Крыса. Запугала палка вообще. И вот она вылезла и попыталась там. прыгивать. И никак. И она и так прыгала, и так прыгала, и так прыгала, и про все забыла. И уже такая разгневалась, и она уже с таким гневом скачет уже. И человек возвращается, а она уже так погрузилась в свой гнев. И она скачет, он заходит, она прыгает такая. И он такой, ну вон наглая, а. Он говорит, точно был прав, мой друг, ее пора поручить. Взял палку и прямо к ней, прямо вплотную подошел, а она его даже не видит. Скачет в экстазе. Гуральга! И он этой палкой, как вот вы знаете, крикет есть такой, лопта. Как ее этой палкой дал ей, она бум об стену. И он ее этой палкой надавал ей палкой хорошенько. И она уже думала, что все, тело покидаю. Он дал ей палкой, но видишь, она еще живая. Взял и так ее, подошел к этой дырке, где она сюда села, туда бросил. Упала. И она начала долго и продолжительно болеть. И в страданиях она стала думать, вот этот монах честно молитвы читает, честно изучает Писание, честно ходит, собирает пожертвования, питается. Ему никто палками не бьет. А я вот живу так вот. Это был результат того, что она долго слышала, что там происходит. И она в таком состоянии только была способна сообразить что-то. И она говорит, и поэтому я подумала, надо идти в лес, честно работать, есть свой хлеб. И вот я ушла в лес, честно работаю, и вспоминаю вот те лекции, те разговоры, ту мантру. И жизнь моя наполняется больше и все большей радостью и совершенством. Такова моя история, сказала крыса. И ворона, она сидела там и сказала, я хочу тоже так же жить. Я сказал, ну, давай попробуем. Так они стали жить вместе, честно трудиться, воспевать святое имя, читать шастры и честно есть свой хлеб. Хари Кришна. Одна из девяти варш, Барата Варша, представляет собой поле кармической деятельности. Великие мудрецы и святые утверждают, что остальные восемь варш предназначены для возвышенных праведников, которые вернулись с райских планет на Землю. В этих восьми земных варшах они пожинают оставшиеся плоды своих благочестивых дел. Пожалуйста, вопросы какие-то есть? Что это означает бхакти независимо? От чего? Я не совсем понимаю вопрос. Бхакти независимо, и как же его можно достигнуть своими усилиями? Не очень хорошо понимаю вопрос. Здесь прямо в комментарии описывается, что результатом благочестия является встреча с истинным представителем Кришны. Великая удача является результатом благочестия. Когда живое существо стремится к более возвышенной жизни, то оно не растрачивает свои благочестивые плоды, а оно пытается их занять в поисках истины. Тогда приходит какой-то, появляется представитель, и он обучает живое существо, каким образом действовать. Милость Кришны нужно получить. А милость получает так вот, как в Бхагавад-гите описано. Можно узнать, а почему Кришна называет четыре категории эти? Несомненно, это благородные души. Я долго думал, не могу понять. Потому что... Сейчас вы поймете сразу. Благочестие проявляется в том, что человек в затруднительных ситуациях прибегает к поклонению Богу. Есть очень много людей, миллиарды людей, когда они страдают, они что, Богу поклоняться бегут? Поэтому вы можете видеть, что это именно признаки благочестия, которые проявляются только в страданиях. Это говорится о том, что в соответствии с нашей кармой у нас у всех есть благочестие, но оно проявляется в разных ситуациях. Из любопытства у одних, у других только в бедности оно начинает проявляться, и самых низших оно проявляется в страданиях. Но это благочестивые личности, поскольку именно эта ситуация толкает их к служению Богу, очень серьезно начинают служить. Говорится, что неблагочестивые люди, когда они страдают, что они начинают делать? Они начинают убивать, грабить или что-то еще делать. Те, которые жаждут богатства, что они начинают служить? Вы видите, что они начинают делать. Посмотрите. У меня есть столько-то и будет еще больше. Он мой враг, и я убил его. И все остальные враги будут убиты. Это демоны. Поэтому они неблагочестивые личности. Поэтому благочестие, вот поэтому Кришна говорит, чатурвидха баджанти мам. То есть они благочестивые. Что они, как обычные люди, не будут решать проблему. Все они, говорится о том, что они пребывают в знании. Но поскольку они очень много наслаждались тоже, съедали плоды своей деятельности, то как бы они в разных ситуациях не могут проявить свое благочестие. То есть вожделение покрывает их. Но когда это вожделение сдергивается, они прибегают к самому авторитетному. Они говорят, они склонны служить мне. Они начинают служить мне. Поэтому он говорит, несомненно, они... самые благочестивые личности. Понятно, да? Почему это происходит? То есть без благочестия невозможно, то есть, прийти? Можно. Надо создать это благочестие. Его создать можно. Вот люди слушают. Помнишь, да, эту историю? Как проститутка отдала свое благочестие. У нее было благочестие? Кто создал ее благочестие? Попугай. А попугайское благочестие кто создал? Бхагавад-гита. И он каждый день. Тритараштра увача, кармакшетре курукшетре самам витаю ютсаваха. Он каждый день это повторял. И проститутка даже не знала, что это такое. И создалось благочестие, которое она просто сказала, ну если у меня что-то есть, на. И бык стал браманом. Так и мы. Вот то, что люди приходят, слушают, едят и все остальное, мы создаем благочестие людей. У кого не хватает этого благочестия, мы должны его создать. Яги, даже то, что здесь преданные собираются и поют Хари Кришна, никто не знает, что те люди, которые даже не слышат и ругают нас, из-за того, что мы поем, создается их что? Благочестие. Есть такое понятие, как современники. Знаешь, что такое современники? А? Что это такое? В одно время. Да, в одно время. А поскольку время, оно распределяет определенный объем, то говорится, что вот сейчас, допустим, если кто-то в Гималаях ягью проводит, как ты думаешь, мы получаем благо? Даже не зная его ни имени, ни фамилии, где он сидит. А? И говорится, что великие риши, сапта-риши, на своих планетах, они там в Гималаях ходят, на высшие Гималаи, и они совершают жертвоприношения и тапасии на благо всех живых существ, даже демонов, создавая их благочестие для того, чтобы они смогли получать знания. Поэтому говорится, что вайшнава это самая продвинутая личность. Он не думает, что вот ему кто-то должен отплатить. Ему не важно, знают о том, что он это делает. Он делает это, потому что заботится о благе всех живых существ. И поэтому харинама, воспевание святого имени, слушание, все то, что мы делаем, говорится, что великие мудрецы нашей планеты, чтобы остановить влияние века Кали, собрались в лесу на Мишарани, чтобы совершить тысячелетнее жертвоприношение, слушать Шримад Бхагаватам из уст Шри Висуты Госвами, для того, чтобы принести благо всем живым существам во Вселенной, даже демонам. Просто. И поэтому мы вот сейчас сидим, и даже, может быть, вот опять же, все, могут быть, знают, но не верят, да? Что все это создает благочестие всех живых существ. И в соответствии, насколько мы в сознании Кришны это осознательно делаем, понимаем, пытаемся, настолько это благочестие заряжает других людей, которые благодаря этому способны получить что-то. Понимаете? Создавать благочестие нужно, иметь это благочестие самому, чтобы отдать. И поэтому говорится, что если у вас есть еда, вы можете ее дать. Или поделиться с кем-то этой едой. Если у вас есть деньги, вы можете их пожертвовать кому-то, у кого их нету. Если у вас есть одежда, вы можете дать. Точно так же, если у вас есть благочестие, вы можете его дать. Но если у вас нет денег, как вы их можете дать? Если у вас нет одежды, как вы кого-то можете одеть? Если у вас нет благочестия, как вы его можете дать кому-то, передать? И благочестие – это не просто звуки. Это то, что оказывает влияние на тех, кто лишен зависти. Поэтому, говорится, завистливый человек, ему очень тяжело получать благочестие. Поэтому Прабхупада говорил, что завистливому и негодяю, так сказать, давать наставление, это одно и то же, что змею поить молоком. У ней только еще больше прибавляется яду. Прабхупада об этом говорит. Наслаждение не уничтожает благочестие. Что? Наслаждение не уничтожает благочестие. Ну, смотря какие. Наслаждение в гуне невежества, наслаждение в гуне страсти и наслаждение в гуне благости. И есть трансцендентальное наслаждение, нектар преданности. Что рассказывает? Ну, ты можешь Бхагавад-гиту это прочитать. Когда Кришна говорит, если ты будешь сражаться, то ты завоюешь власть, богатство, насладишься всеми видами чувственного наслаждения и в конце жизни вернешься ко мне. Но он не говорит о наслаждениях свиней. Кришна говорит, я тебе дам истинное наслаждение. Я тебе дам все виды истинного наслаждения. Поэтому Прабхупада говорит, если вы свинье даете апельсины, она что, отбрасывает. И поэтому, когда если свинье говорят, Кришна сказал, что если ты это будешь делать, ты получишь наслаждение. И как свинья думает? Ой, меня завалят испражнениями. Я буду их есть. Поэтому многие думают, если я буду служить, ну Кришна мне даст денег, теток. Вообще, мужик, а женщина, о, мужиков будет, во! Ноги будут, а то шея у меня будет, так грудь будет такая. Мужики думают, такие мышцы будут. Тогда надо служить. Но это не больше, чем свинство. Думать, что Кришна такой, как бы, друг свиней. Свинопас. Нет. Поэтому говорится, что мы должны проникнуть глубоко в понимание того, что Кришна обещает. Свиньям он и так дает, свиньи не служат, и испражнений во! Если уж есть какие-то богатые личности, поэтому говорится, что свинья олицетворение чего? Почему копилка-то? Потому что всегда есть что там в нее кинуть. Потому что о, это мелочи вот это его лежит. И когда Индра стал свиньей, он говорит, я первый раз полностью выполнил продовольственную программу. Я, говорит, думаю, смотри, как Кришна все устроил, испражнений завалить. Они во всем, то у них проблемы там, а в испражнениях проблем никогда, говорит, нету. Он, Кришна так устроил все совершенно, я так счастлив. Ты что, куда ты меня отдаешь? Я такой счастлив, секса завались, потому что свиней море тоже. Море испражнений, море свиней. Море грязи. Ой, вообще, говорит, ну такое счастье. Это самая счастливая форма жизни. Ай-лю-лю, ай-лю-лю. Поэтому они и пели. Наши хвостики и крючком, наши рыльца пятачком. Ай-лю-ли, ай-лю-ли. Все. Страдающую свинью редко можно увидеть. Задумчивую там. Поэтому мы должны понимать, какие формы наслаждения предназначены для людей. Для людей. Еще. А если мы задействуем еще каких-то людей, то есть их благочестие тоже как бы складывается. И, то есть если мы, может ли вот мы вовлекаем какое-то служение, да, то есть их благочестие тоже складывается в этот процесс? Я же рассказывал. Один тигр прыгает на 8 метров, а два? Я же все это рассказывал. Видишь, понимания не было. Вот теперь пришло. Видать, служишь. Это, да, вот видишь, сам, вот они точно так же. Шлоки, все. А понимания нет. И Джива Госвами говорит, так много таких ослов, которые знают всю ведическую литературу. И ищут такого же осла, чтобы на нее выгрузить. Но сами они не понимают ни одного стиха, ни одной шлоки того, что знают. И не имеют веры в них. Вот видишь, нужно быть осторожным. Иногда так проповедуешься. И не соображаешь, да. Это вот называется в умонастроении коровы. То есть корова, она тоже дает религию, но не соображает, что она дает религию. Это тоже благо. Но такое коровье. Есть такое. По-моему, Падма Пуране восхищение Бхакты описывается, что Кришна создал, когда мудрец увидел свинью и критика, он подумал, Кришна совершенен. То есть ничего не убеждало этого мудреца в том, что Кришна совершенен. Но когда он увидел свинью и критикана, он подумал, вот теперь я полностью предаюсь Кришне. Теперь я вижу, как он все совершенно устроил. И объясняется, что в Индии вообще нет туалетов. И во Вриндавне также нет туалетов. И все испражняются прямо вот, где застало, там и испражняются. И как только вы испражнились, тут же хрю-хрю-хрю-хрю бежит. Тут же бежит свинья и тут же это съедает. И таким образом говорится, если бы не было свиней, Вриндаван бы плавал в испражнениях. Преданные кушают просад и испражняются. И свиньи чистят. Поэтому как к свиньям относятся? Как вы относитесь к тому, кто вас чистит? Да, с уважением. Ну, с таким. С веселым. И также говорится, свинья, поедая эти испражнения, сама преисполнена этих испражнений. Поэтому говорится, что мы состоим из того, что мы кушаем. И свинья питается испражнениями. Поэтому свинья считается нечистым животным. Вы знаете, у многих. Но у нас на территории это самое чистое животное. И мы разводим. Вы нигде не услышите такой профессии свинопас. Есть уж и козопасы, и всякие, все пасут. Но свиней пасти, когда вы говорите, вот у нас там свиноферма. Люди, они так говорят, какая ферма? Вот вы могли бы сказать, мухопас. Или, допустим, тараканопас. Или у нас там, допустим, тараканоферма. Или глистокомплекс. Ну, то есть, вот там примерно так же вот это звучит свиноферма. Он говорит, зачем? Свиньям ферма. У людей как бы... Но у нас как бы, мы же вот уже как бы, ну, более продвинутая часть населения планеты. У нас как бы свинофермы, там все такое. Великая стена. И все остальное. И там точно так же свиньи, они как бы в таком... Их пасти не надо. Они пасутся спонтанно. И говорится, критик, он точно так же, как свинья занята поисками испражнений, так же и критик, критикан, он занят поисками недостатков. И как свинья поедает испражнения, как следствие просада, точно так же критик съедает, он ищет эти недостатки в сердце садху, и он начинает о них говорить, как свинья, пожирающая испражнения. Таким образом, говорится, как свинья она исполнена испражнений, так и критик исполнен тех недостатков, которые он видит и которые он обсуждает и критикует. Таким образом, как свиньи очищают Вриндаван, так и критики очищают сердце преданного. Поэтому он сказал, две совершенные формы, свиньи и критиканы. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай.